А немцы, как ты смекаешь, для нас бензохранилищ не приготовили, не оставили, нет, все сожгли. Вошли мы в город Марунген, опять же без боя, гляжу на стрелку, осталось всего четверть бака, и у других не больше. Надо бы, конечно, дождаться, пока подойдут заправщики, заночевать бы надо. А генерал на эмке примчался, кричит, почему остановились, двигаться дальше без остановок, преследовать противника, не давать ему передышки. Полковники объясняют, горючки, мол, нету, застрянем на полпути. А он, слушай приказ, второй полк, слить бензин первому немедленно, первый полк на марш, второй полк ночуй, жди. Глаза дяди Коли были устремлены на окно, будто что видели там в темноте ночи в темной памяти войны. Я во втором полку был, а в первом полку дружок мой, москвич тоже, с нашей базы шофер. И звать его тоже Николай, Сысоев Коль. Вместе мы призывались, и от самой Москвы до самой Восточной Пруссии шли с ним вместе. Вот ему-то я и слил бензин из бака в бак, будто кровушку ему отдал свою, будто я ему донор, а вышло. Дядь Коль Фетисов прикрыл глаза ладонью. А наутро в Марунгене этом узнали мы сначала тихим слухом. Первый полк напоролся на тигров. Немцы прорывались на запад, танковая колонна шла поперек шоссе, а тут я потом видел. Ребят наши даже орудия развернуть не успели. Всех их тигры передавили, всех перестреляли, ни одной машины не оставили, ни одной живой души. Я, Леха, видел это своими глазами. Лежит дружок мой Коля Сысоев, промятый гусеницей надвое. Голос дяди Коли истончился до младенческой тоньшины и вот-вот грозил надорваться. Даже дочка Тамара обернулась на этот голос с материнской заботливой жалостью, подросла. Вот тебе и весь мой сказ. Нет, не весь еще. А если бы другой приказ был, первый полк слить бензин второму, то это я лежал бы там на земле раздавленный. Не тот Коля, а я. Ну ладно, хватит плакаться, тетя Наташа забрала бутылку. Себя вон до слез довел и молодого парня вогнал в тоску. Но Алексей, хотя и сам чувствовал, как пощипывает глаза, не от этого рассказа. Он вошел в тоску, расчувствовался до такой степени. Он уже слыхал этот рассказ неоднократно, когда прошлой зимой они сиживали вот так же с дядей Колей Фетисовым. Ему самого себя было жалко до слез. Его после выпитого еще круче взяла обида на то, как с ним обошлись жестоко и несправедливо. И еще после выпитого в нем родилась жажда протеста, жажда мщения за причиненное зло. «Спасибо», — сказал он, вставая, — «мне было очень приятно. Поверьте, спокойной ночи». И решительно направился к себе. В теткиной комнате на тумбочке подле ее постели сидела нахохленная сова, мраморный ночничок, полы, источающие мутное сияние, а совиные зеленые глаза уставились прямо на него, когда он открыл дверь, и провожали недобрым пристальным взглядом, когда он, спотыкаясь и шаря, искал свою тахту. «Черта с два», — сказал он ей, — «выкуси». «Я не понимаю, о чем ты», — произнесла сова теткиным голосом. «Ты задержался так поздно и, кажется, очень много выпил». «Не твое дело», — заявил он сове. Между прочим, эти близко посаженные, лезущие в душу совиные глаза были точь-в-точь, как у Семена Ильича Улитина. Только у того глаза были маслянисто-темные и липучие, а у этой твари зеленые и острые. «Я верну, все верну до копейки», — сказал он сове, стаскивая поочередно свои фетровые бурки и размышляя, не запустить ли одним из бурок, одной из бурок или обеими вместе прямо в эти нахальные и немигающие глаза. «Я завтра же пойду на Москву товарную, буду таскать мешки, разгружать ящики. Я весь день буду таскать мешки и ящики, и всю ночь до самого утра. Я заработаю своим горбом эти 3000 и вышлю их обратно по почте. Получите и распишитесь. Все-все до последней копейки. Я ничего и никому не должен, нет». «Ты всю прошлую зиму собирался на Москву товарную, но так и не собрался», — едко напомнила ему сова. «Все-таки это занятие не для тебя, нет. Ты белоручка, ты нашей породы, ты в Клеймихиных, хотя твой отец...» «Что?» — Алексей угрожающе рванул на груди исподнюю рубаху. «Кто белоручка? Я? Да мы из Кронштадта!» «Не кричи», — попросила сова миролюбиво, хотя и чуть насмешливо. Но тут его осенила новая яркая мысль. Он даже удивился, почему она не пришла ему в голову раньше.